Глава 5. Воскресное зимнее утро выдалось темным, словно солнце уже зашло. Йона провел у Валерии 2 ночи, но близился понедельник. Пора было на дежурство. Валерия сидела в спальне за письменным столом и просматривала кое-какие пришедшие по электронной почте предложения, когда послышался шум мотора. Кто-то подъехал к дому. Выглянув в окно, она увидела, что Йона положил лопату в тачку и машет белому ягуару на подъездной дорожке. Йона пытался жестами остановить Нолина, но тот въехал прямо в пластмассовые горшки с гиацинтами. Горшки с хрустом треснули, влажная земля полетела во все стороны. Машина, въехав одним колесом на высокий бордюр, остановилась. Стоя у окна, Валерия смотрела, как из накренившейся машины выбирается долговязый мужчина в очках-пилотах. Под расстегнутым дафл-котом у незнакомца виднелся белый медицинский халат, узкий нос с горбинкой, седой ежик. Нолин, профессор судебной медицины Каролинского института, был одним из ведущих европейских медэкспертов. Пожимая руку старому другу, Йона отметил, что тот выглядит бледнее обычного. «Тебе бы стоило надеть шарф». Он попытался застегнуть Нолину воротник. «Адрес мне дала Анья», — без улыбки ответил Нолин. «Мне надо...» Он резко замолчал, увидев Валерию. Она спускалась по лестнице. «Что случилось?» — спросил Йона. «Мне надо поговорить с тобой с глазу на глаз». Узкие губы Нолина были бледными, взгляд затравленным. Подойдя, Валерия протянула долговязому руку. «Это Валерия», — сказал Йона. «Профессор Нильс Олин», — церемонно представился Нолин. «Рада встрече», — улыбнулась Валерия. «Нам с Нолином надо поговорить», — объяснил Йона. «Мы можем посидеть на кухне?» «Конечно», — Валерия повела их в дом. «Эх, простите, что испортил вам воскресенье», — извинился Нолин. «Ничего страшного, я работаю, сижу на 2-м этаже». Валерия стала подниматься по лестнице, Йона сказал ей вслед. «Не спускайся пока, я скажу, когда мы закончим». «Ладно». Йона проводил Нолина на кухню, за дверцами дровяной печи потрескивал огонь. «Выпьешь кофе?» «Нет, спасибо, я не...» Нолин замолчал и опустился на стул. «Ты вообще как себя чувствуешь?» «Да дело не во мне», — озабоченно ответил Нолин. «Да что случилось?» Нолин, не глядя ему в глаза, разглаживал ладонью скатерть. «У меня тесные контакты с коллегами из Норвегии», — медленно начал он. «Недавно позвонили из Института здравоохранения. Отделение клинической судебной медицины теперь там». «Я знаю». Нолин сглотнул, снял очки и сделал вялую попытку протереть их, после чего снова надел. «Йона, я приехал сюда, но не знаю, как объяснить. Ну, в смысле, чтобы ты не...» «Да говори, в чем дело». Йона налил воды и поставил стакан перед Нолином. «Насколько я понимаю, полиция Осло передала нашей уголовке одно расследование. В Осло, в многоквартирном доме, нашли убитого. Все указывало на обычную пьяную ссору, но в морозилке у жертвы обнаружились части человеческих тел на разных стадиях разложения. Полиция разрабатывает версию, что убитый был ранее неизвестным осквернителем могил, возможно, некрофил и каннибал. Как бы то ни было, он ездил по округе, как торговец антиквариатом, бывал на ярмарках, участвовал в аукционах, а заодно вскрывал местные могилы и забирал трофеи». Нолин отпил воды и дрожащим пальцем вытер верхнюю губу. «И какое это к нам имеет отношение?» «Не хочу тебя шокировать», — Нолин в первый раз взглянул Йоне в глаза. «Но у него в морозилке обнаружили череп суммы». «Моей суммы?» Йона схватился за разделочный стол и опрокинул пустую винную бутылку, но даже не заметил, как она упала в раковину, где стояли стаканы и фарфоровые чашки. В ушах зазвенело, перед глазами возник образ жены. «Ты уверен?» — прошептал он, глядя в окно на теплицы. Нолин поправил очки и стал рассказывать, как полиция при помощи ДНК пыталась определить, куски чьих тел оказались в морозилке убитого. К расследованию подключили Европол, финские и скандинавские полицейские базы. «Полицейские нашли зубную карту суммы, а так как свидетельство о смерти подписал я, они позвонили мне». «Понимаю». Йона сел напротив друга. «У него дома обнаружились подтверждения, куда и когда он ездил. В середине ноября он посетил аукцион в Елеваре. Это недалеко от могилы суммы». «Ты уверен?» — повторил Йона. «Да». «Можно посмотреть фотографии?» «Нет», — прошептал Нолин. «Я в порядке». Йона посмотрел Нолину в глаза. «Нет», — прошептал тот, — «не смотри». Но Йона уже достал из его сумки папку с эмблемой уголовной полиции и стал одну за другой выкладывать фотографии на кухонный стол. На первом снимке камера смотрела прямо в открытую морозилку. Из ледяного кома торчала посеревшая детская ножка. Рядом с бородатым лицом и окровавленным языком угадывался позвоночник. Йона перебирал фотографии полуразмороженных частей тел, разложенных на стальном столе. Вот сердце, разложение зашло далеко. Голень с коленной чашечкой, младенец целиком, три чистых черепа, зубы и целый торс с грудью и руками. На кухню вдруг вошла Валерия. Она поставила на стол рядом с мойкой две кофейные чашки. «Чёрт!» — Йона попытался прикрыть фотографии, хотя уже понял, что она все видела. Валерия тихо пробормотала «Прости!» и торопливо вышла. Йона встал, одной рукой оперся о стену, взглянул на теплицы, потом снова на фотографии. Череп суммы. «Это просто случайное совпадение», — говорил он себе. «Осквернитель могил не знал, кто она. Ее имени нет на надгробии, ее нет ни в одной базе данных». «Что известно о преступнике?» — спросил он, слушая, как Валерия поднимается по лестнице. «Ничего, никаких следов». «А жертва?» «Судя по всему, в квартире произошла ссора. У убитого в крови на момент смерти было высокое содержание алкоголя». «Разве не странно, что полиция не нашла вообще никаких следов второго участника?»